Глава 24. Миллер. Миллер смотрел на мертвеца, на только что убитого им человека, и пытался найти в себе какие-нибудь чувства. Адреналин еще заставлял сердце чистить. Он ощутил удивление, неожиданно нарвавшись на перестрелку. А его ум уже привычно анализировал ситуацию. Женщину подсадили в главном зале, чтобы Холден с командой не увидели угрозы. Шайка недоразвитых любителей пострелять прикрывала ее с лестницы. С этим все было в порядке. Засаду готовили с кондачка. Или неумехи, или люди, которым не хватало времени и средств сделать все как следует. Не будь она импровизацией, Холдена с тремя приятелями захватили бы или убили. И его вместе с ними. Четверка спасшихся с Кентербери стояла среди обломков, как новички на первом задержании. В сознании что-то сдвинулось на полшага назад. Миллер наблюдал все, ни к чему в особенности не приглядываясь. Холден оказался меньше ростом, чем он ожидал, судя по видео. И неудивительно, он ведь землянин. У него лицо человека, который ничего не способен утаить. «Спасибо, меня зовут Холден, а вы?» Миллер перебрал 6 разных ответов и все их отверг. Один из четверки, большой крепкий мужчина с бритой головой, рассказывал по вестибюлю с таким же рассеянным, как у Миллера, взглядом. Из всех людей Холдена один этот прежде бывал в серьезных переделках. «Скоро подоспеют копы», — сказал Миллер. «Мне надо позвонить, не то мы все окажемся в тюрьме». Второй мужчина, тонкий, высокий, похожий на индуса, прятался за кушеткой. Теперь он сидел на пятках, в круглых глазах его стоял ужас. Что-то подобное было и в глазах Холдена, только тот лучше владел собой. «Бремя командира», — подумал Миллер. «А вы не коп?» Миллер рассмеялся. «Нет», — ответил он. «Я Миллер». «Ну вот», — заговорила женщина. «Эти люди пытались нас убить. Почему?» Холден сделал полшага на голос, прежде чем взглянул на нее. Ее щеки разгорелись, а полные губы напряглись и побелели. Черты лица говорили о сложной смеси рас, обычной в плавильном котле пояса. Руки у нее не дрожали. У здоровяка было больше опыта, но Миллер отметил, что инстинкты у женщины лучше. «Да», — сказал он ей, — «я обратил внимание». Вытащив ручной терминал, он вызвал на связь Симатимбу. Коп ответил через несколько секунд. «Сими», — сказал Миллер, — «мне очень жаль, но помнишь, я обещал не шуметь». «Да...» Местный коп растянул это слово на 3 слога. «Не вышло. Я шел на встречу с другом». «На встречу с другом?» — эхом повторил Симатимба. Даже не видя изображения в рамке, Миллер догадался бы, как он скрестил руки. И нечаянно наткнулся на компанию туристов, которых занесло в неподходящее место в неудачное время. Пришлось вмешаться. «Где ты?» — спросил Симатимба. Миллер назвал уровень и адрес. Повисла долгая пауза. Коп просматривал сообщение внутренней связи. Доступ к такой прежде был и у Миллера. Его вздох отдался в динамике. «Ничего не вижу. Стреляли?» Миллер оглядел разруху вокруг себя. После первого выстрела должны были поступить 1000 тревожных сообщений. Здесь бы кишмя кишеть охранникам. «Было немного», — признался он. «Странно», — сказал Симатимба. «Не высовывайся, я подъеду». «Годится», — ответил Миллер и прервал связь. «Ну?» — спросил Холден. «Кто это был?» «Настоящий коп», — сказал Миллер. «Они скоро подъедут, все будет нормально». «Надеюсь, все будет нормально». Ему пришло в голову, что он рассматривает ситуацию, будто он все еще внутри, часть системы. А это было уже не так. И притворство могло плохо кончиться. «Он за нами следил», — сказала женщина Холдену. И уже Миллеру повторила. «Вы за нами следили». «Следил», — признал Миллер. Он считал, что сказал это без горечи, но здоровяк покачал головой. «Это все шляпа», — объяснил он. «Малость выделяется». Миллер стянул свой головной убор и задумался. Конечно, это здоровяк его высмотрел. Остальные 3 неплохи для дилетантов, а Холден, как помнил Миллер, успел послужить на флоте ООН. Но насчет здоровяка Миллер готов был поставить немалые деньги, что его досье — захватывающее чтение. «Почему вы за нами следили?» — спросил Холден. «То есть спасибо, что вы стреляли в этих, которые стреляли в нас, Но все же хотелось бы знать, с чего началось. «Хотел с вами поговорить», — объяснил Миллер. «Я кое-кого ищу». Пауза. Холден улыбнулся. «Кого именно?» «Человека из команды Скопули», — сказал Миллер. «Скопули?» — повторил Холден, начал поворачиваться к женщине, но спохватился. Тут что-то было. Скопули значил для него больше, чем понял Миллер из новостей. «Мы там никого не застали», — сказала женщина. «Срань господня», — выговорил трясущийся за кушеткой. Это были первые его слова после прекращения стрельбы, и он быстро повторил их раз 5 или 6 подряд. «А как насчет вас?» — спросил Миллер. «С Донаджера вас забросило на Тихо, а теперь и сюда. Это как же?» «Откуда вы знаете?» — удивился Холден. «Такая работа», — сказал Миллер. «Ну, была работа». По-видимому, ответ не удовлетворил землянина. Он сдвинулся за спину к Холдену, и на его дружелюбном лице читалось «Все хорошо, пока не пойдет плохо, а уж тогда будет хуже некуда». Миллер кивнул, наполовину ему, наполовину себе. «Один человек из УВП сказал, что вы не погибли с Донаджером», — признался он. «Так и сказал?» — со злостью выпалила женщина. «У него были на то причины», — объяснил Миллер. «В общем, он сказал, и я начал искать. В ближайшие 10 минут я постараюсь устроить, чтобы охрана Эроса не засадила вас всех и меня заодно. Так что если у вас есть что мне сказать, например, что вы здесь делаете, то сейчас самое время». Тишину нарушал только шум воздухоочистителей, усердно втягивавших дым и пороховую гарь. Трясущийся встал. В его осанке сквозило что-то от военного. «Служил где-то», — подумал Миллер. «Но не в пехоте. Может, флотский? Марсианин, похоже». Выговор у него был, как у других марсиан. «А, нафиг, Кэп!» — заговорил здоровяк. «Он подстрелил парня, который зашел к нам за спину. Может, он и мудак, но по мне окей». «Спасибо, Амос», — ответил ему Холден. Миллер занес имя в мысленный файл. «Здоровяк Амос». Холден завел руку за спину, возвращая пистолет за ремень. «Мы тоже кое-кого ищем», — сказал он. «Возможно, со Скопули. Мы как раз проверяли нужный номер, когда эти на нас набросились». «Здесь?» — спросил Миллер. В его жилах зажурчало что-то похожее на чувство. Не надежда, а ужас. «Кто-то со Скопули сейчас здесь?» «Мы так думаем», — сказал Холден. Миллер выглянул за дверь вестибюля. В туннеле начинала собираться кучка любопытных. Скрещенные руки, нервные взгляды. Он представлял, что они чувствуют. Симатимба со своими уже едут. Стрелки, атаковавшие команду Холдена, не показываются. Но это не значит, что они ушли. Не исключено, что нахлынет новая волна. Они могли отойти на более удобную позицию и поджидать там Холдена. Но что если Джули сейчас здесь? Разве он может остановиться, зайдя так далеко? Он с удивлением заметил, что еще держит пистолет в руке. Непрофессионально. Следовало бы вложить в кобуру. Из остальных с пистолетом стоял только марсианин. Миллер покачал головой. Распустился. Надо подтянуться. Все же у него еще осталась половина обоймы. «В какой комнате?» — спросил он. Коридоры здесь оказались узкими и низкими. На стенах блестела краска, какой обычно красят склады. А ковер был из углеродистых силикатов, стирающихся медленнее, чем голый камень. Миллер с Холденом шли первыми. За ними женщина и марсианин, Наоми и Алекс. Потом Амос, поглядывающий через плечо назад. Миллер гадал, понимает ли кто-то, кроме него и Амоса, что они прикрывают остальных. Холден, кажется, понимал, и его это раздражало. Он то и дело вырывался вперед. Двери во всех комнатах делали из одинакового фибергласового ламината. Такого тонкого, что их можно было выплавлять тысячами. Миллер за все время своей карьеры вышиб 100 таких дверей. Некоторые были украшены жильцами. То расписаны нереально красными цветами, то снабжены картонкой с дырочкой, оставшейся от пропавшей веревочки с карандашом, то светились дешевой репродукцией неприличного мультика, проигрывавшего сценку мутноватым бесконечным кольцом. С точки зрения тактики это был сущий кошмар. Если засада появится из-за дверей впереди и сзади, их пятерку задушат в несколько секунд. Но пули не свистели. А за единственной открывшейся дверью оказался помятый длиннобородый мужчина с рассеянным взглядом и безвольной складкой рта. Миллер кивнул ему на ходу, и тот ответил кивком, удивившись скорее тому, что кто-то его заметил, чем обнаженным стволам. Холден остановился. «Вот», — пробормотал он, — «это комната». Миллер кивнул, остальные сгрудились за ним. Амос словно случайно приотстал, обегая глазами коридор позади. Миллер рассматривал дверь. Выбить ее было проще простого, один сильный пинок над замком. Потом он мог бы пригнуться и уйти влево, а Амос вправо. Он пожалел, что здесь нет Хевлока. Тактические приемы лучше удаются людям, которые успели сработаться. Он поманил к себе Амоса. Холден постучал в дверь. «Что вы?» — свирепо прошипел Миллер, но Холден его не слушал. «Алло!» — позвал он. «Есть кто дома?» Миллер напрягся. Ничего не случилось. Ни голоса, ни выстрела. Ничего. Холден как будто не понимал, как он рискует. По выражению лица Наоми, Миллер догадался, что он не в первый раз проделывает подобные штучки. «Открыть?» — спросил Амос. «Будьте так добры», — отозвался Миллер одновременно со словами Холдена. «Да, выбей ее». Амос переводил взгляд с одного на другого и не двигался, пока Холден ему не кивнул. Тогда он протиснулся мимо них, с одного удара вышиб дверь и, бронясь, ввалился внутрь. «Вы в порядке?» — спросил Миллер. Здоровяк, кисло поморщившись, кивнул. «Да ногу недавно ломал. Только сняли гипс. Все время забываю». Миллер снова повернулся к двери. Внутри было темно, как в пещере. Ни одного огонька, не светились даже мониторы и сенсорные установки. Миллер с пистолетом в руке шагнул внутрь. Холден держался сразу за ним. Пол хрустел под ногами, как галька. А в воздухе стоял странный вяжущий запах, ассоциировавшийся у Миллера с разбитым экраном. Сквозь него пробивался другой, куда менее приятный. Об этом запахе он предпочел не думать. «Алло!» — позвал Холден. «Есть кто-нибудь?» «Включите свет», — сказала сзади Наоми. Миллер слышал, как Холден шарит по стенной панели, но свет не зажегся. «Не работает», — сказал Холден. Смутный отблеск из коридора почти ничего не освещал. Миллер держал пистолет, приготовившись стрелять на дульную вспышку, если кто-то откроет огонь из темноты. Левой рукой он достал свой терминал, включил подсветку экрана и открыл белую страницу пустого файла. Рядом с ним то же самое проделал Холден. Тощая кровать жалась к стене, около нее стоял узкий поднос. Простыни были скомканы, будто после беспокойной ночи. Шкаф открыт и пуст. Пустой вакуумный скафандр валялся на полу, словно безголовый манекен. Старый игровой экран напротив кровати разбит полудюжиной ударов. Вмятины на стенах от ударов, направленных в светодиодные лампы и не попавших в цель. Еще один включившийся терминал добавил света, и еще один. В комнате стали слабо проступать цвета. Дешевая позолота стен, зелень одеяла и простыней. Под койкой что-то блеснуло. Старомодный ручной терминал. Миллер присел на корточки, остальные собрались вокруг. «Дерьмо», — сказал Амос. «Ладно», — произнес Холден. «Никому ничего не трогать». «Ничего. Абзац». Более разумных слов Миллер в жизни не слышал. «Кто-то устроил здесь зверскую драку», — пробормотал Амос. «Нет», — возразил Миллер. «Разгром, пожалуй, но борьбы здесь не было». Он достал из кармана пакетик для улик из тонкой пленки и вывернул его наизнанку, надев на руку вместо перчатки. После чего поднял терминал, обернул пластиком и запечатал. «Это кровь?» — спросила Наоми, указывая на дешевый пенковый матрас. По простыне и подушке тянулись влажные полосы, шириной не больше пальца, но темные. Слишком темные даже для крови. «Нет», — сказал Миллер, сунув терминал в карман. Жидкий след узкой тропинкой тянулся в ванную. Миллер поднял руку, приказывая остальным стоять, и прокрался в полуоткрытую дверь. В ванной мерзкий запах стал сильнее. Пахло чем-то глубинным, органическим, интимным. Так пахнет навоз в парнике, или следы секса, или бойня. Все вместе. Унитаз из блестящей стали, той же модели, что в тюрьмах. Такая же раковина. Лампочки над раковиной и на потолке разбиты. В свете его терминала, слабом, как свет единственной свечи, тянулись из душевой кабины к разбитым лампам черные щупальца, изогнутые и ветвящиеся, как жилки листьев. В кабине лежала мертвая Джульетта Мао. Глаза ее были закрыты, и хорошо, что так. Она постриглась иначе, чем на снимках, виденных Миллером. И стрижка изменила овал лица, но не узнать ее было невозможно. В обнаженном теле осталось мало человеческого. Кольца ветвящейся поросли тянулись изо рта, ушей, вагины. Ребра и позвоночник ощетинились шпорами, которые, как ножи, прорезали бледную кожу, пробиваясь к свободе. Из нее вытекла темно-коричневая жижа, наполнившая поддон почти на 3 сантиметра. Он сидел молча, всей душой желая проснуться, и чтобы все это оказалось сном. «Что они с тобой сделали?» — думал он. «Ох, детка, что они сделали?» «О, Боже!» — проговорила за спиной Наоми. «Ничего не трогать!» — велел он. «Выходите наружу, в коридор, сейчас же!» Свет в комнате погас, когда вынесли терминалы. В движущихся тенях на миг почудилось, будто тело шевельнулось. Миллер ждал, но ни один вдох не всколыхнул грудную клетку. Не дрогнули веки, ничего. Он встал, тщательно проверил манжеты рукавов и обувь и вышел. Все они это видели. Он по их лицам мог сказать, что все они видели, и не лучше его понимали, что это было. Он мягко прикрыл расщепленную дверь и стал ждать Симатимбу. Ждать пришлось недолго. 5 человек в полицейских доспехах и с оружием продвигались к ним по коридору. Миллер вышел навстречу. Его осанка говорила за себя яснее, чем значок. Он видел, как расслабились полицейские. Симатимба шел последним. «Миллер!» — сказал он. «Какого черта? Кажется, ты собирался не высовываться!» «А что мне оставалось?» — ответил Миллер. «Тут за мной штатские. Мертвецы, что внизу, накинулись на них в вестибюле». «Почему?» — требовательно спросил Симатимба. «Кто знает. Хотели вытрясти мелочишку? Это все пустяки». Симатимба поднял бровь. «У меня там 4 трупа, и это пустяки?» Миллер кивнул назад. 5-я там. Девушка, которую я искал». Лицо Симатимбы смягчилось. «Очень жаль», — сказал он. «Пошел ты». Миллер не мог принять его сочувствие, не мог выслушивать утешений. Одно мягкое прикосновение сейчас сломало бы его, так что он предпочитал держаться твердого тона. «Но здесь тебе не обойтись без Корнера». «Так плохо?» «Ты не представляешь». «Слушай, Сэмми», — продолжал Миллер, — «я тут увяз с головой. Те мальчики с пушками внизу, не будь у них связей в вашей службе, вас бы подняли по тревоге после первого выстрела. Ты сам понимаешь, что тут подстроили ловушку. Они ждали эту 4-ку. А знаешь, кто этот черноволосый коротышка? Джеймс Холден. Он вообще-то числится покойником». «Тот Холден, что начал войну?» — спросил Симатимба. «Он самый», — ответил Миллер. «Здесь глубоко. Утонуть проще простого. А помнишь поговорку насчет нырять за утопленником?» Симатимба кивнул, вглядываясь в коридор. «Давай я тебе помогу», — предложил он, но Миллер покачал головой. «Я слишком глубоко влип. Забудь про меня. Ты просто получил вызов, нашел это место. Со мной ты не знаком, с ними не знаком. Понятия не имеешь, что произошло. Или уж иди на дно вместе со мной. Выбирай». «И ты не улетишь со станции, не поговорив со мной?» «Заметано», — согласился Миллер. «Идет», — сказал Симатимба, и после короткой паузы. «Это и вправду Холден?» «Вызывай Корнера», — повторил Миллер. «Поверь мне».